Человек в маске пытался подчиниться, но его дрожащие руки в перчатках не могли справиться с узлом. «Не заставляй меня терять терпение! Снимай перчатки! Живо!» Человек в маске палец за пальцем сдернул перчатку с правой руки, потом с левой. Перчатки упали на землю. Лицо Рябова больше не было свирепым. На нем читалось изумление. «Но ты... Но ведь ты...» На морщинистых руках не было и следа ожогов. Гау в ярости сорвал маску с лица прорицателя и встретился с лицом напуганного старика. «Посторонись!» Гау оттолкнул подложного прорицателя и вбежал в мавзолей, переворачивая и расшвыривая все, что встречалось на пути. Он заглянул повсюду. Пусто. Страж завыл, как раненый зверь, а потом вылетел из мавзолея и ухватил Сюэ за грудки. «Мерзкий шарлатан! А ну, рассказывай, где он! Не то я вобью тебе в глотку твои же собственные зубы!» В полном ужасе Сюэ принялся клясться, что ничего не знает. Страж взял его за горло. «Я буду следить день и ночь, и если этот юнец вернется помогать тебе в твоих грязных делишках, уверяю тебя, ты будешь жалеть всю оставшуюся жизнь». «Господин!» — слова давались Сюэ с трудом. «Я нанял этого погорельца из жалости. Я выдумал его чудесные способности. Я выдумал этот наряд, чтобы завоевать доверие простаков. Я нашептывал ему на ухо нужные слова. А потом я начал подыскивать нового помощника». Сюэ ткнул в сторону старого садовника, молча дрожавшего в нескольких шагах. «Этот парень сюда не вернется. Я же говорю, он меня обокрал. А если вдруг вернется, я сам вырву ему глаза». Гао плюнул под ноги Сюэ, а потом стиснул зубы и ушел с кладбища, гоня перед собой волну от бурной брани. Когда Ци объяснил Сюэ, что это он убедил садовника переодеться в наряд прорицателя, человечек расхохотался. «Но клянусь бородой Конфуция, как ты сумел спрятаться?» Все еще дрожа от пережитого нервного напряжения, юноша рассказал, как подозвал садовника к окну и за немалую мзду убедил надеть наряд прорицателя. А потом забрался в гроб, и он заколотил его гвоздями. Сюэ снова зашелся хохотом. Ци расплатился с садовником. Отсмеявшись, предсказатель передал напарнику свой разговор со стражем. «Как я понял, твоя тайна раскрылась после того случая с пропажей жемчужной брошки», — сообщил предсказатель. «Вероятно, тот, кто на тебя донес, упомянул молодого человека в маске и с обожженными руками. А это описание вызвало кое у кого подозрение». Сюэ пристально вгляделся в лицо напарника. «Я так думаю. Тебе пора объяснить, почему тебя разыскивают. Вообще-то...» Сюэ убедился, что садовник не подслушивает. «Этот тип предлагал за тебя немало денег в награду. Впрочем, меньше, чем мы зарабатываем на твоих представлениях». И пройдоха улыбнулся. Ци молчал. Рассказ о злоключениях, через которые он прошел с момента смерти семьи, получился бы не только чересчур запутанным, но еще и неправдоподобным. С другой стороны, что-то в этом человечке заставляло ему верить. Бывает такое. Протягивают тебе стакан с мутной водой, утверждая при этом, что она чистейшая, и непонятно от чего на миг тебе кажется, будто она и впрямь чиста. «Мне, наверное, пора уходить», — на пробу сказал Ци. «Ни в коем случае», — отрезал Сюэ. «Мы просто сменим этот наряд на другой, не такой вызывающий, и будем тщательнее отбирать наших покойников. Больше того, так же, как ты припугнул тогда бандитов в монастыре, мы пригрозим нашим клиентам бесовскими карами, если только они нарушат молчание. Я ведь не жадный. Опять улыбнулся Сюй. Сейчас нам клиентов хватит, чтобы несколько месяцев протянуть, а потом как-нибудь разберемся. От этих речей у юноши остался неприятный осадок. Желания прорицателя будто завладели его судьбой. По словам человека-обезьянки, за несколько месяцев их совместной деятельности Сюй зашиб денег больше, чем за год сверчковых состязаний, и было ясно, что прорицатель нипочем не даст рухнуть столь выгодному делу из-за такого пустяка, как укрывательство государственного преступника. «Мне во все это не верится, Сюй. Не хочу добавлять тебе еще и своих проблем», — промямлил Ци. «Твои проблемы — это мои проблемы», — заверил прорицатель. «А твои заработки — это мои заработки», — зашелся он совершенно неприличным хохотом. «Так что не напоминай мне про это. Пока. Забудем ненадолго о театре мертвецов, и дело с концом». Ци согласился без всякой радости, а вот Сюй был доволен. Но уже несколько дней спустя, когда третья заболела, Ци понял, что у них с прорицателем разные проблемы. Однажды холодным утром обе женщины Сюя разом пожаловались, что от девочки никакой помощи, только помеха. Третья не понимала, что ей велят, постоянно отвлекалась, путала большие креветки с малыми и слишком много ела. К тому же за ней приходилось присматривать, заботясь о ее здоровье, а оно ухудшалось с каждым днем. Женщины нажаловались Сюю, тот передал их слова напарнику. «Нам, наверное, стоит ее продать», — предложил прорицатель. Он объяснил, что именно так решают проблемы в малоимущих семьях, но Ци слушать не желал. «Тогда давай выдадим ее замуж», — предложила старшая супруга. Предсказатель с восторгом ухватился за это предложение. По его словам, уж от такой-то идеи Ци отказываться не должен. Дело было за малым — подыскать жениха, который оценит молодость невесты и согласится о ней заботиться. В конце концов, любая девчонка — это помеха, от которой можно избавиться, лишь когда она покинет дом. «Мы точно так же поступили и с нашими дочками», — объяснил предсказатель. «Ты ведь говорил, ей уже 8 исполнилось?» Сюй попытался схватить третью. «Ну вот, мы ее малость подкрасим, чтобы не выглядела такой больной. Я знаю мужчин, которым такой щеночек придется по вкусу». Ци встал между предсказателем и своей сестренкой. Хотя сбывать девочек в жены было обычным делом и порой даже оборачивалось наилучшим будущим для самих девочек, он мечтал не о такой судьбе для третьей. Чтобы она попала в рабство к слюнявому старикашке, Сюй настаивал на своем. Он заявил, что девочки как саранча, только жрут и требуют все новых расходов. А вот потом, когда выходят замуж, становятся частью семьи мужа, и тогда уж его родственники обязаны заботиться о них до самой смерти. «А про нас они забывают», — закончил мудрец. «Большое несчастье не иметь сыновей. Эти, по крайней мере, заводят жен, которые заботятся о нас в старости». Как и всегда, Ци сумел отсрочить неприятный спор, передав всю и некоторую сумму денег. Однако сбережения его с каждой неделей все таяли. Третьей нужно было все больше лекарств. Сюй приобретал их вовремя, а Ци оплачивал, готовил для сестренки и с каждым днем печально наблюдал, как она слабеет. Третья медленно таяла, и Ци не знал, как ей помочь. Сердце юноши разрывалась, когда он уходил на рынок, а сестра оставалась лежать почти без сил, пытаясь чистить покрасневшими ручонками рыбу, которую ей приносили, прощалась с братом тоненьким голоском и жалкой полуулыбкой. «Я принесу тебе леденец», — говорил брат, и, пряча тоску, глотал горечь и уходил, молясь, чтобы третья поправилась. Все немногие деньги, которые отцу удавалось накопить, утекали из его рук, словно вода из хлопковой кошелки. На кладбище Сюйпа решил сделаться из обыкновенного могильщика чудесным некромантом, отобрав место у Ци, однако несколько раз попал пальцем в небо и распугал даже тех немногих, кто успел к нему обратиться. Доходы рухнули. По крайней мере, именно так ответил Сюй, когда Ци попросил об авансе. «Ты что, думаешь, мне денежки просто так достаются? Времени прошло уже достаточно. Если тебе нужны деньги, ты должен снова начать их зарабатывать». И он указал на магическое облачение, небрежно брошенное на полуоткрытый гроб. Ци стряхнул с рук пыль, оставшуюся после рытья ям, и посмотрел на наряд, от которого зависело его будущее. Глубоко вздохнул и сжал губы. Он боялся возвращения рябого стража. Но если он хочет спасти сестру, придется рисковать. Шанс вновь облачиться в наряд некроманта представился ему тем же вечером, когда целая процессия учащихся во главе со своим преподавателем ровным шагом поднималась к мавзолею. Как успел рассказать Сюй, иногда на кладбище приходят студенты прославленной Академии Мина, и за немалую плату, получаемую директором Полей Смерти, им дозволяют изучать безымянные тела, на которые в урочный срок никто из родственников не заявил прав. В тот день, по счастью, ожидали погребения целых три тела, и Сюй радовался так, будто его неожиданно пригласили на праздник. «Готовься им всем угождать», — прошептал он, подавая облачение. «Эти юнцы швыряют деньги направо и налево, если умеешь к ним подольститься». Ци молча кивнул. Когда юноша разделся, по спине его пробежал холодок. За те месяцы, что он работал могильщиком, тело его сделалось упругим, превратилось в жилистый жгут, который напрягался по первому требованию, но мускулы были скрыты под ожогами, которые усеивали грудь Ци. Юноша подхватил магическое облачение и преобразился. Он думал о третьей. Ци постарался сосредоточиться и выслушал инструкции Сюя. Когда предсказатель подаст сигнал, он будет готов. Ци из-за угла наблюдал, как преподаватель, лысый человечек в красном одеянии, чей облик показался ему смутно знакомым, расставлял своих студентов вокруг первого трупа. На столе лежала девочка нескольких месяцев от роду, найденная нынешним утром в одном из каналов Линь-Аня. Преподаватель указал студентам, в какой очередности им следует высказывать свои догадки о причинах смерти. «Девочка, без сомнения, захлебнулась», — начал первый. «Живот у нее раздулся, никаких иных повреждений не наблюдается». Студент огляделся с горделивым видом. Преподаватель кивнул и сделал знак следующему. «Типичный случай утопления ребенка. Родители сбросили девочку в канал, чтобы не кормить», — добавил второй. «Быть может...» «У них не было такой возможности», — уточнил преподаватель. «Есть иные мнения?» Студент с седою шевелюрой, ростом выше всех остальных, рассеянно зевнул. Преподаватель покосился на нарушителя дисциплины, но ничего не сказал. Прикрыл мертвое тело и попросил Сюя принести второе. Могильщик воспользовался этим моментом, чтобы представить собравшимся Ци, главного кладбищенского прорицателя. Поглядев на наряд, студенты отнеслись к некроманту с презрением. «Мы чародейством не занимаемся», — отрезал преподаватель. «И в предсказателей не верим». Ци сконфуженно промолчал и вернулся к Сюю. Тот велел ему слушать внимательно. Занятие продолжалось. Перед студентами появился белесый труп старика, которого нашли мертвым за палатками одного из рынков. «Мы имеем дело со смертью от голода», — заявил четвертый студент, осматривая истощенное тело. «У покойника опухли щиколотки и кисти рук. Возраст около 70 лет. Итак, естественная смерть». Преподаватель ко всеобщей радости одобрил и это заключение. Ци отметил, что седовласый студент кивает иронически, будто его товарищи объявляют, что дождь идет сверху вниз. Учитель задал еще несколько вопросов тем студентам, которые еще не высказывались, и те споро на них ответили. Затем они дали Сюю знак вносить последнее тело. Ци помог напарнику подтащить гроб, здоровенный сосновый ящик. Когда они подняли крышку и выложили тело на стол, ближайшие из студентов в ужасе попятились. Только тогда седой студент протиснулся вперед, чтобы рассмотреть труп. И по его скучающему лицу, наконец, разлилось удовлетворение. «Кажется, ты наконец-то получил случай проявить свой талант», — сказал ему учитель. Студент, смолчав, с улыбкой поклонился профессору. Затем, получив его дозволение, медленно подошел к трупу, так, будто приближался к сокровищнице. Глаза его заблестели от алчности, зрачки дико таращились при виде тела, нашинкованного ударами ножа. Седовласый приготовил листок бумаги, чернильный камень и кисточку. Ци смотрел во все глаза. В противоположность своим товарищам, студент-переросток, видимо, пользовался методом, сходным с методом досточтимого учителя Фэна. Первым делом седой исследовал одежду мертвеца. Заглянув в рукава, за подкладку рубашки, в штаны и в туфли, потом, раздев покойника и полностью осмотрев тело, студент потребовал у Ци плошку с водой. Вооружившись плошкой, он сразу же тщательно обтер кровоточащую плоть, пока не вычистил ее до чиста, точно ломоть свинины. Затем студент исчислил протяженность тела. Тут он впервые заговорил, чтобы сообщить. Покойный на две головы превышал рост обычного человека. По голосу седого было слышно, что он получает удовольствие от собственной речи. Студент осмотрел запекшую сарану на лице покойника. Странный шрам шел через весь лоб, так что виднелись даже кости черепа. Вместо того, чтобы промыть рану, седовласый извлек из нее кусочек земли и объявил, что тот свидетельствует о падении покойного на брусчатку с острыми краями. Студент что-то черкнул на бумаге, а затем описал глаза покойного. Полуоткрыты, без блеска, как у сушеной рыбы. Он особенно остановился на выступающих скулах, тонких неровных усиках и внушительных размеров челюстях. Потом настал черед диковинного разреза, шедшего от кадыка до правого уха. Седовласый осмотрел края раны и измерил палочкой ее глубину. Узнав требуемое, он улыбнулся и вновь что-то записал. Потом седой занялся торсом покойного, горой мускулов, изрезанной острым оружием. Студент насчитал 11 разрезов, в основном сосредоточенных на спине. Он ощупал пальцами все 11 и снова сделал какую-то запись. Затем понюхал пах мертвеца. В В конце осмотра Седой обследовал его бедра, тоже мощные, и лодыжки, крепкие и безволосые. Юноша с лицом старика бросил на тело последний взгляд и с довольным видом отступил назад. — Ну и что? — спросил учитель. На лице студента нарисовалась неприличная ухмылка. Прежде чем ответить, он взял длинную паузу, на протяжении которой вглядывался в лица всех и каждого с гримаской нехорошего удовольствия. Вне всякого сомнения он наслаждался моментом. Цы нахмурился и молча ждал, что будет дальше. «Очевидно, что перед нами исключительный случай», — заговорил Седовласый. «Молодой человек, чрезвычайно сильный и выносливый, чье тело истыкано ножом, а горло перерезано, убийство, потрясающее нас своей жестокостью и наводящее на мысль о яростной схватке». Теперь уже Ци не мог удержаться от зевка. Сюй сделал юноше предостерегающий знак. Учитель предложил странному юноше обрисовать финальную картину, и тот принялся выполнять задание учителя. «На первый взгляд, мы могли бы заключить, что этот человек был убит большим числом противников, что вполне очевидно, учитывая силы покойного. Несомненно, потребовались усилия нескольких человек, от которых он, несомненно, получил раны, но все-таки продолжал сражение и не остановился, пока один из противников не нанес ему смертельный разрез на горле. А следствием этого разреза было падение и удар, оставивший на его лбу прямоугольную отметину, которая так всех нас впечатлила». Седой снова взял преувеличенно долгую паузу, наслаждаясь всеобщим ожиданием. «Мотив убийства? Быть может, нам следует выстроить сразу несколько гипотез. От тривиального выяснения отношений в харчевне, не оставляя в стороне неоплаченный долг, и затаенную ненависть, до жаркого спора из-за какого-нибудь прекрасного цветочка. Все эти предположения вполне логичны, но я бы счел наиболее возможным обычное ограбление. Об этом говорит то, что при покойнике не было обнаружено никаких ценных вещей». Седовласый сверился со своими записями, даже и браслетов, которые он, по всей вероятности, носил на запястье. Он указал на полоску незагорелой кожи там, где прежде должно было находиться украшение. «Итак, судье следовало бы незамедлительно организовать облаву в окрестностях того места, где покойный был обнаружен. Я бы, конечно, предложил начать с близлежащих харчевен и обращать особое внимание на раненых пьяниц, которые тратят больше обычного». С этими словами Седовласый сложил листок с записями, прикрыл мертвое тело и победоносно огляделся в ожидании аплодисментов. Ци вспомнил совет напарника о похвалах и чаевых и подошел, чтобы поздравить странного студента, но тот отшатнулся от некроманта, как от зачумленного. «Глупый хвостун!» — шепнул Ци. «Да как ты смеешь?» Студент ухватил его за рукав. Ци рывком высвободился и напряг мускулы, изучая соперника взглядом. У него уже был готов ответ, но тут между спорщиками встрял преподаватель. «Так, значит, чудодей полагает нас хвостунами». Профессор смотрел на юношу пытливо, будто лицо его показалось ученому смутно знакомым. Он даже спросил, не виделись ли они раньше. «Не думаю, господин. Я в столице недавно», — солгал Ци. И все-таки... Едва эти слова сорвались с его губ, он тотчас узнал профессора Мина, которому он пытался продать отцовское уложение о наказаниях. «Ты уверен?» «Ну да ладно, все равно». Старец с удивлением покачал головой. Как бы то ни было, полагаю, что ты должен извиниться перед серой хитростью. И он указал на седовласого студента, который нервно следил за ними через плечо. «Быть может, извиняться следует ему», — громко произнес Ци. Студенты зашептались на все лады, осуждая наглость простого могильщика. «Мой господин, прошу вас его извинить», — торопливо вмешался Сюй. «В последнее время он сам не знает, что говорит». Однако Ци не думал извиняться. «Если ему не суждено получить чаевых, он, по крайней мере, сотрет улыбку с лица этого напыщенного и нерадивого ученика». Он обернулся к Сюю и потребовал, чтобы напарник на него поставил. Сюй ничего не понимал. «Все, что у тебя есть. Это ведь ты умеешь, верно?»